Синие льняные брючки почти не помялись, когда она лежала на кровати, но она все равно не стала бы переодеваться. Она надела белый хлопчатобумажный свитер пониже, чтобы прикрыть бедра, и взяла ключ. В лифте у нее было такое ощущение, как будто внутри трепещет крылышками целый рой бабочек. Поскольку ресторан к этому времени, наверное, уже закрылся, она направилась в кафетерий, почти уверенная, что там его тоже нет. В кафетерии было значительно больше посетителей, чем вчера вечером в ресторане. Слышалось звяканье посуды, приглушенные голоса и смех. Она остановилась на пороге, отыскивая глазами одинокую мужскую фигуру. Одиноких мужчин там не было. А потом, когда Клодия уже решила уйти, она увидела его. И Гай заметил ее. В мгновение ока она снова очутилась в лифте. Ей чуть не стало дурно от злости на себя. Он был не один. И вовсе не выглядел удрученным. Напротив, он был оживлен и весел. И неудивительно. За столом напротив него сидела одна из тех шоколадных от загара стюардесс, которая глупо хихикала от удовольствия, слушая то, что он ей говорил. Вернувшись в номер, Клодия в ярости сорвала с себя одежду, надела верхнюю часть старенькой пижамы «Бэби Доу», потом умылась, расчесала волосы и почистила зубы. «Ну почему я такая глупая?» «Да потому что глупая. Когда ты влюбляешься в кого-нибудь, как сейчас в него, твой мозг отключается». «Зачем, черт возьми, ты убежала из кафетерия? Потому что он сидел с другой женщиной? После вчерашнего вечера он вправе считать тебя собакой на сене, вернее, сучкой на сене, если уж называть вещи своими именами, которая и сама не будет есть это сено, но и других к нему не подпустит. Я знаю и чувствую себя теперь как куча дерьма». Она подняла телефонную трубку и набрала код международной связи и свой домашний номер. «Окей, умоляю тебя, будь дома». Прождав около минуты, она положила трубку и почувствовала себя такой одинокой, что даже Райана, окажись он сейчас рядом, встретила бы с распростертыми объятиями. Нервы у нее были настолько взвинчены, что от резкого стука в дверь она буквально подпрыгнула на месте. «Кто там?» «Гай!» «О, Боже!» Пытаясь придать голосу легкое раздражение, как будто ее оторвали от захватывающего детектива, она крикнула. «Минутку!» «Скорее! Халатик! Эта дурацкая бэби-долл вообще ничего не прикрывает, а на тебе даже трусы не надеты». Накинув халат и затянув поясок, она открыла дверь. Опершись рукой о косяк двери и скрестив ноги в щиколотках, он выглядел так, словно заглянул к ней мимоходом. Единственное, что не вязалось с его равнодушным видом, это явно недовольное выражение лица. «Сегодня вы второй раз убегаете от меня. Может быть, вас не устраивает запах моего мыла?» Распрямив плечи и приготовившись дать отпор, Клодия обнаружила, что до сих пор не соблюдала одного мудрого житейского правила, а именно: когда собираешься дать отпор мужчине, который вызывает у тебя бурю самых разнообразных эмоций, предпочтительнее быть одетой. Она пожала плечами, надеясь, что это выглядело убедительно. «Я шла к почтовому ящику, чтобы опустить очередную открытку, и подумала, не зайти ли в кафетерий, чтобы все-таки составить вам компанию.